Глава 14. Начать сначала. Мы все — дети Великого Духа. Мы все принадлежим Матери-Земле. Наша планета в большой опасности. И если мы продолжим старые распри и не начнем действовать сообща, то человечество будет обречено. Вождь Сиэтл. Прощение — важный элемент практики бодхичитты. Оно позволяет нам отпустить прошлое и начать все с чистого листа. Когда умирала моя близкая подруга, тибетский учитель посоветовал ей честно и с состраданием пересмотреть всю свою жизнь. Этот процесс привел мою подругу к тайным, темным уголкам ее ума, где обитали вина и обиды. Затем учитель дал ей наставление по прощению, сказав, что в этот момент самое важное для нее — это простить себя. Он порекомендовал ей делать вариацию танглен. Она должна была визуализировать себя и потом намеренно вспомнить все огорчения своей жизни. Смысл был не в том, чтобы погружаться в болезненные воспоминания, а в том, чтобы соединиться с чувствами, которые лежали в основе боли, виной или стыдом, заблуждением или сожалением. Ей не надо было называть эти чувства, лишь невербально соприкоснуться с ними. Затем ей надо было вдыхать эти чувства в свое сердце, открывая его насколько возможно, и посылать себе прощение. После этого моя подруга должна была подумать о том, что и другие испытывают те же мучения, вдохнуть их и свою боль в сердце и послать всем прощение. Для нее этот процесс оказался исцеляющим. Он помог ей помириться с теми, кого обидела она, и простить, кто причинил боль ей. Прежде чем умереть, она смогла полностью отпустить чувство вины и гнева. Как-то раз на ретрит по танглену в монастыре Гампо приехала женщина, которая в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Она сказала мне, что часто ощущает себя птицей в клетке. Во время танглена она вдыхала это ощущение беззащитности и несвободы, а на выдохе открывала дверцу клетки и выпускала всех птиц на волю. Однажды, когда она практиковала таким образом, у нее было переживание, что одна из птиц, вылетевших из клетки, села на плечо какого-то мужчины. Тот обернулся, и эта женщина увидела своего отца. Тогда впервые в жизни она нашла в себе силы простить его. Невозможно заставить себя простить кого-то. Но когда у нас есть достаточно мужества, чтобы открыться самим себе, способность прощать возникает сама собой. Есть простая практика для развития этой способности. Сначала мы осознаем свои чувства — вину, жажду мести, смущение, сожаление — потом прощаем себя за то, что мы просто люди, со всеми присущими людям слабостями. Затем, не погружаясь в боль, мы отпускаем эти чувства и начинаем все с чистого листа. Больше нет необходимости тащить на себе этот груз. Мы осознаем, прощаем и начинаем заново. Практикуя таким образом, мы постепенно учимся принимать сожаления о том, что причиняли боль себе и другим. Учимся прощать себя. В конце концов, мы найдем в себе силы простить тех, кто причинил боль нам. Поймем, что прощение — это естественное выражение открытого сердца, нашей изначальной доброты. Оно может проявиться в любой момент. Каждое мгновение — это возможность начать все сначала.